Тень. Раньше Гет думал, что, став учеником великого волшебника, он сразу же овладеет его ремеслом и тайнами магии, станет понимать язык диких зверей, лесных растений, листьев на деревьях и, произнеся одно лишь нужное слово, сможет повелевать ветрами и превращаться во что угодно. Например, они с учителем могли бы превратиться в оленей или орлов и быстрее ветра домчаться от 10 ольховен до Ре-Альби. Но все оказалось совсем не так. Они с Огионом шли и шли. Сначала спустились в долину, потом двигались на юго-запад вокруг горы, ночуя в маленьких деревушках или прямо под открытым небом, словно жалкие бродячие фокусники или какие-нибудь лудильщики посуды, а то и просто как нищие. Никаких волшебных мест они не видели, ничего особенного не происходило. Дубовый посох волшебника, на который Гет сначала взирал с ужасом и любопытством, оказался самым обыкновенным тяжелым посохом, на который Огион опирался при ходьбе. Прошло 3 дня, потом еще 4, а ни одного волшебного слова так и не было произнесено. Во всяком случае, Гет их от Огиона не слышал. И он пока не узнал ни одного нового имени, ни единой руны, ни одного заклинания. Хоть Огион и был на редкость молчаливым, но он так мягко и спокойно обращался с Гедом, что тот вскоре утратил весь свой благоговейный страх перед волшебником. И как-то, набравшись храбрости, дерзко спросил: «Когда же начнется мое обучение, сударь?» «Оно уже началось», — сказал Огион. Повисло молчание. Гет очень старался удержать в себе то, что ему хотелось выпалить немедленно, и все-таки не удержал. «Но я же совсем ничему не выучился». «Потому что еще не понял, чему я тебя учу», — ответил волшебник, продолжая двигаться по тропе своим спокойным, размеренным шагом. Они были как раз где-то между Оварком и Уиссом. У Огиона, как и у большинства гонтийцев, была смуглая с медным отливом кожа, седая голова, тело сухое и поджарое, как у гончей, и он был совершенно неутомим. Он редко говорил что-нибудь, мало ел, а спал еще меньше. У него были удивительно острые зрение и слух, и часто на лице его появлялось такое выражение, словно он к чему-то прислушивается. Гет ему не ответил. Не всегда просто ответить волшебнику. «Ты, конечно, хочешь узнать как можно больше заклинаний, чтобы пользоваться ими», — сказал Огион, продолжая уверенно идти вперед. «Но из этого колодца ты и так вычерпала же слишком много воды. Подожди. Хочешь стать взрослым — терпи. Хочешь стать настоящим волшебником — в 10 раз больше терпи. Что это за травка у тропы? Земляничный лист. А вон то? Не знаю. Его называют острец». Огион остановился и указал концом своего посоха на небольшое растение, чтобы Гет повнимательнее пригляделся к нему. Мальчик сорвал сухой стебелек и спросил, потому что Огион так больше ничего и не прибавил: «Учитель, а какой в нем прок?» «Никакого, насколько я знаю». Гет некоторое время продолжал держать растение в руке, шагая рядом с Огионом, потом отбросил его в сторону. «Когда ты познаешь этот острец во всех его сезонных ипостасях, станешь различать его корни, листья, цветы, запах и форму семян, тогда сможешь узнать его настоящее имя. Ведь понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза. А какова, например, польза от тебя самого? Или от меня? Приносит ли пользу гора Гонт или открытое море?» Огион умолк и прошагал еще минут 20, пока, наконец, не договорил. Чтобы слышать других, самому нужно молчать. Мальчик нахмурился. Неприятно сознавать собственную глупость. Однако он сдержал свои чувства и решил отныне быть терпеливым и послушным, чтобы Огион в конце концов согласился научить его хоть чему-нибудь. Он жаждал знаний, жаждал обрести могущество. Порой, однако, ему начинало казаться, что он мог бы узнать куда больше у любого травника или деревенского колдуна, и по мере того, как они с Огионом все дальше и дальше уходили на запад в дикие леса, расположенные за Уиссом, Гет все больше дивился, отчего Огиона считают таким уж великим чудодеем. Ведь когда шел дождь, Огион даже не пытался произнести заклятие, известное любому предсказателю погоды, и послать тучу в другую сторону. В странах, где колдуны встречаются буквально на каждом шагу, а таковы, например, Гонд или Энлад, можно видеть, как грозовое облако порой прям-таки слоняется по небу с места на место из-за того, чье заклятие оказалось сильнее, пока, наконец, не раздражается ливнем над морем, где дождь может спокойно идти себе сколько угодно. Но Огион позволял дождю пролиться именно там, где собирались тучи. Он просто находил ель погуще и укладывался под ней на ночлег. Геду тоже ничего не оставалось, как свернуться калачиком среди веток, с которых капала вода, и, промокнув насквозь, мрачно удивлялся, что за польза в необычайном могуществе Огиона, если какая-то там высшая мудрость не позволяет ему этим могуществом воспользоваться. Он порой даже жалел, что не пошел в ученики к старому предсказателю погоды из Северной долины. Там он, по крайней мере, спал бы в сухом месте. Вслух он, разумеется, ничего этого не говорил, ни единого слова не произнес. А учитель его, улыбнувшись, засыпал под проливным дождем. Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах начались первые обильные снегопады. К этому времени Гет с Огионом добрались, наконец, до Ре-Альби. Этот город был расположен почти у голых скал на вершине Гонта, высоко, у самого большого перевала. Ре-Альби и значило гнездо ястреба. Отсюда видно было далеко вокруг, не только залив и башни главного порта острова, но и корабли, проплывающие между сторожевыми утесами, а еще дальше, на западе, можно было различить голубые горы Оранеи, самого дальнего из островов внутреннего моря. Дом волшебника, хотя и был достаточно просторным и прочным, сложенным из бревен, с настоящим очагом и каменным камином, а не какой-то ямой в земляном полу, все же очень походил на хижины в 10 ольховинах. В нем была одна единственная жилая комната, в которой был пристроен хлев для коз. У западной стены имелось некое подобие алькова, где спал Гет. Над его жесткой постелью было окно, выходящее на море, но большую часть времени ставни приходилось держать закрытыми из-за свирепых северо-западных ветров, которые дули всю зиму. В теплом сумраке этого дома провел Гет долгие месяцы, слушая, как снаружи хлещет дождь или завывает ветер, или тихо-тихо падает густой снег. Он изучал знаменитые 600 ордических рун и был очень доволен этим, ибо лишь знание рун дает настоящее владение мастерством волшебника. Без них заучивание наизусть заклинаний и заговоров — пустая трата времени. Ордический язык, распространенный на архипелаге, обладал теперь не большей магической силой, чем все остальные современные языки, но корнями своими он уходил в истинную речь, где все существа и предметы были названы своими подлинными именами. понимание истинной речи и начинается с изучения рун, созданных еще в те времена, когда острова Земноморья только поднимались из глубин океана. И все-таки по-прежнему не происходило вокруг ничего чудесного или колдовского. Всю зиму только тяжелые страницы книги рун, стук дождя по крыше, падающий за окном снег. Огион, вдоволь набродившись по обледенелым склонам и заснеженным лесам, или навозившись в сарае, где обитали его козы, входил в дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера сидел в тишине у камина. Долгое сторожкое молчание волшебника как бы заполняло собой комнату, все пространство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось, что он совсем забыл, как звучат обыкновенные слова. Поэтому, когда Огион наконец говорил что-нибудь, это выглядело так, словно именно он впервые изобрел человеческую речь. Хотя слова его были самыми обыкновенными и обозначали очень простые вещи — хлеб, воду, погоду, сон. Когда наступила весна, скоротечная и солнечная, Огион часто посылал Геда за травами с горных лугов и позволял ему гулять сколько душе угодно. Гед бродил по берегам, напоенных весенними дождями ручьев, по лесам, по влажным зеленеющим на солнце полям. Он был счастлив и возвращался домой лишь к ночи, но о травах, впрочем, не забывал. Все время высматривал нужные растения, карабкаясь по кручам, блуждая по лесам и полям, переходя вброд речки и болотца, обследуя окрестности Ре-Альби. Он каждый раз приносил домой что-нибудь новое. Как-то раз он вышел на лужайку между двух ручьев, где в изобилии росли белые цветы под названием всесвятка, которые встречаются редко и очень ценятся лекарями. Поэтому он и на следующий день отправился туда же. Но на этот раз его опередили. Девочку, собиравшую цветы на лужайке, он знал. Она была единственной дочерью старого лорда Ре-Альби. Он бы с ней и заговаривать не стал. Но девочка сама подошла к нему и весело поздоровалась. — А я тебя знаю. Ты ястребок, ученик нашего волшебника. Расскажи мне что-нибудь о колдовстве. Пожалуйста. Он смотрел вниз на цветы всесвятки, которые касались подола ее белоснежной юбки. Он очень смутился, нахмурился, и еле слышно что-то буркнул в ответ. Но она продолжала непринужденно болтать, сама немало не смущаясь, не таясь, и он постепенно оттаял. Девочка была высокой и хрупкой, примерно его лет, с очень светлой, почти белой кожей. В деревне говорили, что мать ее родом то ли с самого Осикила, то ли откуда-то из тех далеких краев. Волосы девочки длинные и прямые падали черным водопадом ей на спину. Геду она показалась страшно некрасивой, но все же доставить ей удовольствие хотелось. Хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она упросила его рассказать всю историю с туманом, заставившим отступить воинов-каргов, и слушала так, будто была потрясена до глубины души. Однако не сказала ни слова похвалы и скоро свернула разговор на другое. — А ты можешь призывать к себе птиц и зверей? — спросила она. — Могу, — ответил Гет. Он знал, что в скалах над лугом есть гнездо сокола, и призвал птицу ее подлинным именем. Сокол прилетел, но не сел на руку Геду. Девочка пугала его. Потом сокол пронзительно вскрикнул, взмахнул широкими крылами и поднялся ввысь вместе с восходящим потоком воздуха. «Как называется колдовство, что заставляет сокола прилетать по твоему зову?» «Заклятие дружбы». «А ты можешь призвать, например, душу умершего. Он решил, что девчонка насмехается над ним, ведь сокол не совсем подчинился его заклятию. Смеяться над собой он ей позволить не мог. — Смогу, если захочу, — спокойно сказал он. — А разве не трудно и не опасно это — вызывать духа? — Да, это, конечно, непросто, но совсем не опасно. Он даже плечами пожал. На этот раз он был почти уверен, что в глазах ее светится восхищение. — А изготовить любовное зелье ты можешь? Для этого особого мастерства не требуется. — Да, правда, — согласилась она, — это любая деревенская колдунья умеет. — А заклинание превращений ты знаешь? Умеешь сам во что-нибудь превращаться? Говорят, все волшебники это могут. И опять он не был уверен, что она над ним не издевается, а потому и на этот раз ответил: «Сумею, если захочу». Она тут же начала просить его превратиться во что-нибудь: в ястреба, быка, огонь, дерево. Он на какое-то время отвлек ее, сказав потихоньку тайные слова, которыми пользовался в таких случаях Огион. Но потом, когда она стала прям-таки умолять его, не сумела отказаться наотрез. Кроме того, ему и самому захотелось проверить, не напрасно ли он так расхвастался. В тот день он быстро ушел, сказав, что учитель давно ждет его дома, и на следующий день на лужок не ходил. Но через день пришел снова, уговаривая себя, что совершенно необходимо собрать как можно больше колдовских белых цветов. Девчонка была уже там. Они вместе бродили босиком по болотистому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Светило весеннее солнышко, и она щебетала так же весело, как любая девчонка-пастушка из его родной деревни. Снова расспрашивала его о колдовстве, и, широко раскрыв глаза, слушала все, что бы он ни говорил. И он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она опять попросила его превратиться во что-нибудь, а он снова попробовал отшутиться, она посмотрела на него, откинув черные волосы с лица, и прямо спросила: «Ты что, боишься?» «Нет, не боюсь». Она улыбнулась чуть презрительно и заключила: «Ты, должно быть, просто слишком молод!» Этого он стерпеть не мог. Лишних слов говорить не стал, но решил непременно доказать девчонке, на что способен. Он пригласил ее снова прийти сюда завтра, если уж ей так хочется превращений. И пока от нее отделавшись, вернулся домой. Огиона нигде видно не было, наверное, где-то бродил. Гет прошел прямо к книжной полке и снял с нее те две волшебные книги, которые учитель еще никогда в его присутствии даже не открывал. Гет искал заклинание превращений, но он разбирал руны еще очень медленно, да и понимал из прочитанного маловато, так что найти нужного никак не мог. Это были очень древние книги. Огион получил их от своего учителя Гелета Прозорливого, а Гелет — от великого мага из Перегаля. И цепочка эта уходила к самому началу времен, когда слагались первые мифы. Письмена были странными. Почерк мелкий, со многими исправлениями и вставками, сделанными разными людьми между строк. И все эти люди теперь давно уже стали прахом. Но, тем не менее, кое-что из прочитанного Геду все-таки удалось понять. К тому же он ни на минуту не забывал о насмешливых вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в страницу, где было начертано заклинание, вызывающее мертвых из могил. Он читал эти магические слова, выбираясь из головоломки рун и иных символов, и ужас овладевал им. Теперь глаза его были словно прикованы к тексту. Он не смог бы поднять их, не произнеся заклинание целиком. Когда же, наконец, он поднял голову, то увидел, что в доме совсем темно. Все это время он читал без света совершенно неразличимые теперь слова. Его все сильнее охватывал ужас. Он будто прирос к стулу и страшно замерз. Потом, оглянувшись, заметил, что возле закрытой двери скорчилось нечто темное, бесформенное, похожее на обрывок чьей-то черной тени, своей чернотой выделяющейся даже в окружающей ее тьме. Казалось, что нечто тянется к нему, что-то шепчет, зовет его. Но понять смысл произносимых им слов Гет не мог. Дверь внезапно распахнулась настежь. Вошел кто-то высокий, окруженный ярким белым сиянием. Громко и яростно зазвучал его голос, и черная тень исчезла, шепот ее затих, заклятие было снято. Темный ужас улетучился из души Геда, но новый страх охватил его, ибо это Огион, великий маг, стоял в распахнутых дверях, объятый светом, а на конце его дубового посоха горел белый огонь. Волшебник молча прошел мимо Геда, зажег лампу и убрал книги на полку. Потом обернулся к мальчику и сказал: «Никогда не произноси больше этого заклятия. Лишь в тех случаях пользуется им, если жизни твоей угрожает смертельная опасность. Ты открыл книги, чтобы найти именно это заклинание?» «Нет, учитель», — прошептал Гет, сгорая от стыда, и рассказал Огиону, что именно искал он там и почему. «Разве ты забыл? Ведь я уже как-то говорил тебе. Мать этой девочки, жена лорда Реальби, известная чаровница». И правда, Огион однажды говорил об этом, но Гет пропустил его слова мимо ушей, зато теперь убедился, что его учитель никогда и ничего не говорит просто так. «Сама эта девушка уже наполовину ведьма. Возможно, именно ее мать сделала так, что вы встретились и заговорили друг с другом. Возможно, именно она раскрыла книгу на нужной ей странице, которую ты и прочел. Она служит совсем не тем силам, которым служу я. Мне неведомо ее намерение, но я знаю, что мы с ней враги. А теперь, Гет, слушай меня внимательно. Неужели ты ни разу не задумывался о том, что всякая сила окружена опасностью точно так же, как источник света тьмой? Колдовство вовсе не игра. Оно не предназначено для забав или удовлетворения простого тщеславия. Подумай об этом, ибо каждое слово, каждое действие, связанное с нашим искусством, с волшебством, говорится и совершается либо во имя добра, либо во имя зла. Прежде чем что-то сказать или совершить, ты непременно должен узнать цену, которую за это заплатишь. Мучительный стыд заставил Геда воскликнуть: «Но откуда же мне знать обо всем этом, учитель, если ты ничему меня не учишь? Я уже сколько живу у тебя, а все еще ничего особенного не сделал, ничего особенного не видел». «Зато теперь ты видел кое-что особенное», — ответил ему волшебник. «Там, в темноте, возле двери. Хорошо, что я вовремя вошел». Гет молчал.